Глава 4. Часть 3. Магазин оказался там, где и ожидалось. И вскоре я стал обладателем большой бутылки минеральной воды и некоторых продуктов. И телефоном с новой сим-картой, с небольшим количеством денег на счету. Стоило набрать и услышать гудок, как в трубке зазвучал знакомый и нейтрально звучащий голос. «Алло?» Номер-то для нее незнакомый. «Это я!» Не придумал я ничего более умного. «Ты?» «Ага», согласился я. «Как дела?» «Я тебя! Да я тебя!» «Поцелуешь?» Скромно предположил я, чувствуя, как по лицу расползается улыбка. «Прибью! Роз, как ты мог?» «Что я сделал?» Поразился я. Неужто уже прознали о моих посиделках в гостях у клана, не могущих заснуть? «Тебе перечислить?» Обиженно донеслось в ответ. «Я могу. Выключил телефон, не звонил мне, не писал мне. Запихнул меня в блок личных сообщений в Альдире. А ведь ты обещал позвонить еще вчера. Вот, тебе стыдно?» «Очень», — честно ответил я, потому как и правда обещал позвонить. Но игра задержала меня гораздо дольше, чем я планировал. «Прости, я искуплю». «Я чего только не напридумывала! От пожара и твоей смерти до самого страшного, до любовницы!» «О-о-о!» – протянул я. «То есть моя смерть – это так себе причина, ничего особого. А вот любовница – это самое страшное?» «Угу!» «У меня не может быть любовницы!» Вздохнул я, зажимая бутылку с водой между коленями и пытаясь свернуть пробку свободной рукой. «Радует. А почему не может быть?» «Потому что я не женат», — ответил я. «Но...» «Я был в Альдире», — поспешно встрял я. «Много чего там случилось. Прости, Кир, честно не хотел, чтобы так вот некрасиво получилось. Говорю же, готов искупить». «Чем?» — заинтересовалась Кира. «Чем искупить?» «Чем скажешь?» – хмыкнул я. «Кир, слушай». «Ау». «У меня к тебе вопрос. Важный, серьезный». «Хм, может, встретимся? Там и задашь свой вопрос. После того, как я тебя убью и надругаюсь над твоими останками. Квартира пока свободна. Ну та, где мы тогда были. Приедешь?» «Да», – не раздумывая, сказал я. «Когда там будешь?» «Уже выезжаю», – повеселевшим голосом отозвалась девушка. «Я дома, только одеться и все. Через час уже там буду». «Через час? Тебе же только одеться». «Вот именно, это я ищу быстро». «Через полчаса там», – нетерпящим возражения голосом пробурчал я. «Ладно», – легко согласилась Кира. «Я так хочу до тебя добраться, что даже спорить не хочу. Но все-таки ты просто…» «Не злись», – попросил я. «Я тебе шикарный завтрак приготовлю». «А еще обед и ужин», – поставила условие Кира. «Хорошо». «Все. Кстати, а с чьего номера ты звонишь?» «С моего. Только что купил. Не вздумай его никому давать». «И не собиралась», – обиделась Кира. «А старый почему? Ладно, об этом потом. Я побежала собираться. Как встретимся, так и поговорим. Целую». Только и успел я произнести, когда связь прервалась. «Быстро она». Поговорили сумбурно, но на душе стало полегче. Свои думательные посиделки я еще не завершил, но это успею. Надо прояснить самые важные моменты. И начну я с Киры. Пора разбираться со всеми непонятками. Пойманный мной участник оказался молчаливым и полностью сосредоточенным на дороге, что меня полностью устраивало. Ехать довольно долго, есть время подумать. Думательной стены в наличии, правда, нет. Но течению мыслей это не мешает. С Кирой я вскоре увижусь, поэтому моя голова на некоторый промежуток освободилась от размышлений о сумасбродной беде. Пользуясь этой передышкой, я включил свой старый сотовый и с лихорадочной поспешностью проверил входящие. Проверил и столь же быстро выключил, не дожидаясь, когда кто-нибудь позвонит и обнаружит, что аппарат снова включен. Итог просмотра мобильного меня несколько ошарашил. Целая куча сообщений. Малая часть от оператора сотовой связи, остальные от знакомых мне людей, что уже хорошо. А если детально? 6 сообщений от Власа. Он по-прежнему меня усиленно ищет. еще несколько от старых друзей, с которыми я встретился на той вечеринке в ресторане. 4 сообщения от Киры. Ну, это понятно. 6 сообщений от Елены. Вот это уже ни в какие ворота. После развода моя бывшая жена не писала мне ни единого сообщения, не говоря уже о звонках. А тут вдруг как прорвало. Перед тем, как выключить аппарат, сообщение от Елены я все же прочел и озадачился еще сильнее. Первое сообщение от нее было простым. «Ростислав, я звонила тебе уже 2. Такие стандартные для моей бывшей сообщения я многократно видел прежде. Еще в те времена, когда мы только начали встречаться. Это означало, что Елена мне звонила, поняла, что телефон выключен, и выразила свое недовольствие в замаскированной форме. Это же сообщение подразумевало, что мне следует немедленно перезвонить. А вот следующее. «Ростислав, будь так добр, позвони мне». «Ростислав, позвони». «Ростислав, это уже по крайней мере невежливо». Все как всегда вежливо, заумно и сложно. Нет бы просто написала: «Эй, не могу дозвониться. Как врубишь телефон и прочтёшь СМС-ку, сразу позвони мне». Но нет, Елена так не может. Воспитание не то. Звонить ей я не собирался. Во-первых, общаться не хотелось. Во-вторых, учитывая крутящийся вокруг меня водоворот неконтролируемых событий, я просто не хотел впутывать сюда дополнительных людей. Ни к чему это. А вот зачем я ей так внезапно понадобился? Уж точно не для того, чтобы повесить штору или передвинуть комод. Причем интерес проснулся аккурат после нашей недавней встречи в парке. Взыграла ревность при виде Киры? Возможно. Других вариантов я не вижу. Ну и пусть ревнует. День или 2, и все пройдет. Последние сообщения были от родителей. 3 от мамы и 1 от отца. Мать в свойственной и ласковой манере журила сына за то, что он не пишет и не звонит. Интересовалась, все ли у меня в порядке и как дела с финансами. Меня тут же кольнула совесть. Надо немедленно перезвонить. Какой-то плохой я сын. Отец был краток. «Сын, мама волнуется. Нехорошо. Жду доклада на ходовой мостик». «Блин, вот нет бы написать. Сынок, мы волнуемся. Перезвони». Но нет. Жду доклада на ходовой мостик. И так всегда. С самого моего рождения. Папа у нас в семье – ходовой мостик. Мама – кормовой мостик. Сын Юнга. С рождения и до этих лет. Никакой семейной карьеры я так и не сделал. Кухня – камбуз. Моя комната – кубрик, где все должно блестеть по-флотски. Спальня отца и матери – капитанская каюта. А в капитанской каюте Юнгам делать нечего. Вместо «покажи-ка дневник сынуля» он обязательно говорил: «Предъяви судовой журнал, Юнга». А если там не одни пятерки, то начиналось нудное. Моряк должен отлично знать математику, чтобы просчитать путь домой и довести корабль до порта. Моряк должен быть в ладах с русским языком, чтобы выражаться внятно и четко. Моряк должен знать иностранные языки для общения с потенциальным врагом. Моряк должен бегать быстрее физрука и прыгать выше физрука, потому что физрук – крыса сухопутная, а ты – моряк. Моряк должен уметь постоять за себя и честь отечества. Тельняшка должна облегать мощную грудь защитника Родины, а не выпуклое пузо бездельника, 20 раз отжаться. И такие вот нудные поучения продолжались до тех пор, пока я не принес домой дневник с жирной пятеркой по химии, ткнул в отметку пальцем и ляпнул: «Моряк должен отлично знать химию, чтобы суметь сделать бомбу и взорвать этот корабль к чертям». После этого отец со мной не разговаривал месяц. Хороший был месяц, тихий и спокойный. Сколько раз я сбегал из дома, но всегда возвращался, так как мама, в отличие от сурового отца, очень мягкая и легко впадает в панику. Что-то ударился в воспоминания счастливого детства. Ох. Продолжить мысленные рассуждения не удалось. Мы приехали. Расплатившись, я взлетел по лестнице и вжал кнопку звонка. Внутри квартиры послышался мелодичный перезвон. Тяжелая дверь немедленно распахнулась, и передо мной предстала беда. Предстала И тут же нанесла роковой удар. В смысле, Кира мгновенно ткнула меня кулачком в ребра и пробурчала: «Это тебе за скрытность! Целуй! Еще и еще!» «Эй, мы же в подъезде стоим! Может, внутри продолжим?» «Фи, внутри будут разборки! Я буду разбирать тебя на части!» «Это за что?» – поинтересовался я, откровенно любуясь девушкой, нарядившейся в свободный летний сарафан. «Беда так красива, что просто беда! Все умные мысли из головы теряются!» «Есть за что! Для начала вот!» Мне в руку втиснули бумажный лист, еще раз чмокнули и, ухватив за руку, потащили внутрь квартиры. Едва дверь успел закрыть. Шагая за Кирой, машинально взглянул на сученную бумагу. Это оказалась отпечатанная на принтере афиша, профессиональная и красочная. Прочитав первые строки, я резко остановился, подтащил к себе Киру и, обняв ее за талию, ошарашенно прохрипел: «Какого? Что это?» «Вот именно!» Буквально убившая меня афиша гласила следующее: «Лизана-освободительница в застенках мрака! Интрига нарастает, накал страстей растет! Он бежал!» Злодей, совершивший дерзкий побег из королевской темницы, обогрел свой путь кровью невинных. Скрывшись в мрачной тьме подземелий, темный колдун восстановил свои силы, окружил себя армией из призванных демонов, провел богомерзкий темный ритуал и... ему удалось! Лизана похищена! При помощи своей мерзкой темной магии он вновь собирается пленить разум островной королевы Лизанны, дабы возлечь с ней на ложе из золотистых лепестков королевских лилий и припасть к ее. Он не отступится! Он добьется своего! Он жаждет! Скоро продолжение суперхита! Лизанна и Эр Коварнейший! Сможет ли коварный злодей добиться своего? Помешает ли его черным планам отряд доблестных паладинов во главе со светлым рыцарем Августом Светлым, пустившимся в подземелье Альгоры, дабы найти злодея, покарать его по заслугам и освободить Лизанну из его мерзких лап? Успеют ли они? Ведь если опоздают, Эр Коварнейший наложит свои лапы на роскошное тело Лизанны и превратит ее в свою игрушку для любовных утех. На чьей стороне капризная судьба в этот раз? Вы узнаете это совсем скоро. Съемки уже начались. Скоро! Суперхит! Эротическая драма! Лизанна и Эр Коварнейший! Под красиво выполненным текстом было расположено несколько иллюстраций, образовавших правильный треугольник. В его вершине – Лизанна с широко распахнутыми глазами в соблазнительно разорванном платье, прижимающая руки к пышной груди, явно испуганная, но все так же гиперсекси. В правом нижнем углу – высокий и широкоплечий рыцарь с квадратной челюстью, ослепительными синими глазами и пышной пшеничной шевелюрой. Это, стало быть, Август Светлейший, настоящий жеребец. Такого не каждая на скаку остановит. А в левом нижнем углу – я, собственной персоной, примотанный к столбу многочисленными веревками и цепями, со злым выражением насупленных глаз. Рот кривится в усмешке, пальцы скрючены. Рядом надпись «Эр Коварнейший», выполненная в виде черных букв с подтеками багровой крови. «Ну, Эр Коварнейший», – промурлыкала прижавшаяся ко мне Кира, довольно сильно ткнув меня в бок длинным ногтем указательного пальца. «Значит, ты жаждешь и собрался возлечь на ложе из золотистых лепестков? И поясни-ка, к чему ты там собрался припасть?» «Да я ни сном, ни духом!» – возмутился я. «Какого лешего? И не думал я ни к чему припадать! Хм, губам, наверное!» «Значит, все-таки думал!» «Да я только что подумал, когда афишу прочел! Вот блин, мне только Августа Светлейшего и Лизаны не хватало! Чтоб их вместе с этой эротической драмой!» «В общем так, Эр Коварнейший, если ты возлежешь и припадешь, то я тебя просто... Никакая помощь Августа Светлейшего уже не потребуется!» «Да не буду я припадать!» «А возлегать?» «И возлегать не буду! Тфу, говорю же, я вообще об этом ничего не знал! О, как будто мне других проблем не хватает! Откуда вообще афиша взялась?» «Второй день в сети гуляет. Фанатов Лизаны трясет и рвет на части от возбуждения. Я на их сайт заглянула, поведала мне Кира. В поисках дополнительных материалов об эрковарнейшем. Там написано, что режиссер уже спустился в катакомбы Альгоры и предварительные съемки начаты. Также указано, что ведутся переговоры с актером на роль эрковарнейшего, чье появление мы уже могли лицезреть в кратком эпизоде во время шествия Лизаны по городским улицам. Рос, я серьезно, не прощу. Да не собирался я преподать, возлегать или жаждать. Я не в курсах, и со мной никто не договаривался. Так что успокойся, мне и тебя по уши хватает. Да я тебя поцелую. Я серьезно. Я тоже серьезно. Ну, блин.